Так ловко вошел он в границы ее требований и, будучи фиктивным супругом с замечательным умением, сохранял, однако, свое достоинство и служил весьма красивой декорацией для дома. Ему было запрещено ревновать и интересоваться делами княгини. Он смотрел сквозь пальцы на все ее увлечения и даже ни разу не заглянул в ее контору. В обществе он держал себя так тактично, что многие стали было сомневаться, уж точно ли правда, будто князь только Менелай, муж своей жены. Не настоящий ли он ее глава и повелитель? Словом, князь сумел и жене угодить, и соблюсти свою амбицию, но вдруг его, как говорится, прорвало. К концу второго года брака у Анастасии Романовны родился сын. Незадолго перед тем князь имел крупный разговор с женой. Он проиграл в клубе довольно солидный куш, и Анастасия Романовна отказалась заплатить этот долг, предоставив Ипполиту Яковлевичу покрывать его из собственного кармана своим жалованием. Князь страшно обиделся, и его неудовольствие совершенно неожиданно выразилось в форме крайне резкой и совсем уж неумной и непристойной. «Кто-то в клубе поздравил его с рождением наследника. Благодарю вас, — ответил князь, — но право, когда этого ребенка называют моей фамилией, мне всякий раз кажется, что вот-вот кто-нибудь обвинит меня в плагиате». Сказал и спохватился, но поздно. Острота на другой же день дошла до княгини, а спустя неделю князь Ипполит Яковлевич уже сидел в вагоне Варшавско-Венской железной дороги, уволенный женой, как он выражался, по третьему пункту, со строгим под страхом лишения жалования наказом никогда не попадаться на глаза Анастасии Романовне. «О, повтори мне, тебя люблю!» – отчаянно выкрикнутая высокая нота тенора оторвала Латвину от разговора с Замойским. Княгиня взглянула на сцену, встретилась глазами с Раулем, усмехнулась и пожала плечами. «Этот-то все еще предполагается», – брезгливо сказала она. Замойский тоже засмеялся. «Что же вы хотите, княгиня?» – возразил он. «Этот Львов – предмет чуть ли не всех здешних дам и девиц. Одна психопатка даже отравилась из-за любви к нему». Тот он смотрит таким именинником. «Любимчик, значит, эко ломается, и рожа противная, с бонбоньерки сорвался. Вы, Владислав Антонович, все-таки распорядитесь поднести ему что-нибудь завтра. Пусть не думает, что даром кривлялся целый вечер и тратил свой огонь понапрасну». «А вы даже и не слушали его. Едва удостоили взглянуть на сцену», — продолжал смеяться Замойский. «Не люблю я этих господ», – почти с досадой сказала Анастасия Романовна. «Сцена – гадкий мир. Все на ней показное, продажное, и мысли, и слова, и чувства, и поступки. И знаете ли, как нескверно думают у нас об актрисах, но между ними я еще встречала женщин с хорошей душой. Актера не знаю ни одного. Но это уж вы слишком. Право. Вы сами подумайте, может ли сохраниться в мужчине порядочность, раз он обрекает себя на вечный показ? Его лицо, фигура, голос, поза, каждый жест принадлежат публике. У него голова только над тем работает, чтобы показаться зрительному залу мужчиной приятным во всех отношениях. Нам, женщинам, простительно интересничать. Ты с рождения показной товар. Многим ли нужно от нас что-либо, кроме красивого личика и тела? Но мужчину постоянная публичная выставка опошляет до отвращения. Прежде я еще уважала более или менее кое-кого из актерской братии, но как-то раз зашла в Москве за оперные кулисы, и первой моей встречей был Н, несомненно, самый умный человек, какого мне приходилось видеть на сцене. И что же? Он пожилой мужчина, почти старик, отец семейства, дрожал от бешенства и с пеной у рта кричал на портного за то, что бедняк мало вырезал ворот в костюме Дон Жуана. Декольте ему, видите ли, полагается по штату. Это ли еще не верх пошлости? С тех пор кончено. Не выношу. И чем знаменитее актер, тем он для меня хуже. А между тем вы, княгиня, почти всегда в их обществе. Искусство люблю. Да и нищих между ними немало. Жаль». «Вы знаете, не так давно говорили даже...» Замойский запнулся. Анастасия Романовна внимательно посмотрела ему в лицо. «Что же вы остановились? Сплетню, что ли, какую-нибудь слышали? Говорите, я разрешаю». «Прошел у нас такой слух, будто вы, Анастасия Романовна, разводитесь с князем и выходите замуж за какого-то не то актера, не то художника». Княгиня побледнела. Лицо ее приняло тупое и злое выражение. Между бровями легла складка, глаза засветились стальным отливом. «А...» «Так про это и здесь разговаривали», – медленно сказала она. «Да, вы извините меня, ваше сиятельство». «Ничего. И с какой стати вы приплели это сиятельство? Терпеть не могу. Слух этот ложь, Владислав Антонович. Сплошная ложь. Хотя... Да я вам уже сама расскажу. Ну, акт идет к концу. Уедем отсюда». И все с тем же злым лицом она порывисто поднялась с места. Всю дорогу домой Анастасия Романовна молчала. Замойский не смел заговорить с ней. Дома они застали довольно многочисленное общество. Многие знакомые из театра приехали ужинать к княгине, зная, что у нее стол всегда готов для званого и незваного. Но сегодня княгиня не была расположена сидеть с гостями. Кто из них был умнее, тактичнее и больше знал хозяйку, догадались поскорее убраться. Ушел было и Замойский, но в передней его остановила камеристка княгини и передала ему приказание остаться. Управляющему пришлось прождать полчаса, прежде чем княгиня потребовала его к себе в кабинет. Она уже успела переменить туалет, и Замойский нашел ее, одетую в голубой пеньюар, задумчиво сидящей, за маленьким накрытым на два прибора столом. Перед ней стояла ваза с фруктами и небольшой графин с золотистым венгерским вином. «Садитесь», – отрывисто приказала Анастасия Романовна. «Как видите, я верна своим привычкам, по-прежнему люблю поболтать после ужина с хорошим человеком. Налейте себе вина, возьмите вот этот гранат и говорите без утайки. Вам известно имя того человека, о котором вы намекнули мне в театре?» «Да, мне называли». «Как?» – резко спросила княгиня, не глядя на Замойского. «Морец Лега». «Верно. И вам рассказывали, что он актер?» «Да, актер или художник, не помню хорошо». «Это неправда. Он ни то, ни другое. Слушайте, я разъясню вам историю, хоть и не следовало бы. Я сильно скомпрометирована в ней и играла не слишком-то красивую роль. Вот в чем было дело».